Только старались они зря. Полковнику не было больно. Перед его выкипевшими глазами стоял одетый в белое Ступин. Он улыбался и приглашающе махал рукой. «Время пришло, Евгений Александрович. Пошагали!» Хрусталев собирался недолго. Он поднялся и с легким сердцем окунулся в яркий, наполняющий душу радостью свет. Рядом с ним степенно вышагивал Бакс, а где-то впереди раздавалось заливистое тявканье кнопки. Глава 24. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Лука, глава 10, стих 27. Очнулся Горкин от пронизывающего холода. Он лежал совершенно голый, связанный по рукам и ногам в замечательной шагаевской джакузи, а на голову его изливались тугие водяные струи. Михаил Борисович был не один. Неподалеку на мраморном унитазе сидел раздетый до пояса человек. Он с неподдельным интересом озирал роскошь ванной, к слову сказать, весьма эффектно решенной, в небесно-голубых тонах, и стоны пленника, по-видимому, совершенно его не трогали. «Чтоб тело и душа были молоды!» Наконец он поднялся, похлопал Горкина по щеке и вместо ледяной воды пустил на всю катушку горячую. «Закаляйся, как сталь!» Империалисты не подвели. Хваленый итальянский бойлер действительно работал с высоким КПД, и над джакузи заклубился пар. Позволив Горкину как следует согреться, мучитель дождался, пока туман рассеется, и освежил купальщика холодным душем. Контрастные ванны полезны для здоровья. Увы, со здоровьем у Михаила Борисовича было как-то неважно. Он корчился, стонал и, честно говоря, выглядел нехорошо, как недоваренный рак. «Захочешь поговорить со мной, дай знать». Мужчина уселся на край джакузи и, заметив ответную реакцию, начал медленно отдирать скотч с потрескавшихся губ пленника. «А что это у тебя с дикцией?» Он подождал, пока Горкин выпихнул языком изо рта свой собственный носок и наклонился к его красному обваренному уху. «Ты как? Все понял?» «Не трюми, жить дай!» От паровой ванны лицо Михаила Борисовича страшно распухло, и он напоминал средней руки мутанта из фильма ужасов. «Лайбу возьми, бабки, что хочешь!» «Ни хрена ты не понял!» Человек поднялся и, стараясь не порвать артерию, хрустко сломал собеседнику ключицу. «Речь идет не о жизни, а о твоей быстрой смерти». Он отвернулся от истошных криков и включил стоявший на консоли панасоник. Ну вот, легко на сердце от песни веселой. «Тушите свет! Поперло быдло кверху, как будто дрожжи кинули в дерьмо! Россия открывает путь к успеху тупому и отвязанному чмо!» Лысый бард пел с телеэкрана правду голимую. И с удовольствием, дослушав до конца, киллер повернулся к рыдающему от боли Горкину. — Сколько у человека костей? — Не знаешь? — Не беда. — Я буду их ломать, а ты считай. Он ухватил купальщика запухшее, слопнувшей кожей ухо и вытащил наполовину из джакузи. — Для начала расскажи-ка мне о девчонках, которых ты снимал на дискотеке. Что с ними было потом? — Сука! — ощерившись, Михаил Борисович попытался откусить собеседнику нос, но ему тут же сломали вторую ключицу, и, задохнувшись от боли, он в который уже раз потерял сознание. — Ну как? — Запомнил. — Уже две. Человек откачал его с помощью холодной водички и, улыбнувшись, принялся же вписать дальнейшее. — Ключица, знаешь, ломается очень легко. Особенно в своей первой, третьей. Вжик, и готово. Он сделал движение рукой, и Горкина вытошнило прямо на собственную грудь. Зато, когда дело дойдет до таза, до его костей, киллер протянул палец и дотронулся до бедра купальщика. Вот тут придется потрудиться.